Глава 7. Хищный лес Сергея. Некоторое время назад. Армия персов спешно вошла в этот густой лес. Шли большими группами, чтобы люди смогли защищать друг друга. Все же мало кто даже из старших персов видел такие густые леса. Многие лес вообще впервые видят. В землях Великой Персии крайне мало лесов. В основном пустынная местность или же занятая под сельское хозяйство. Правда, с помощью магов, алхимии, да и современных технологий земля постепенно облагораживается. Однако делается это лишь на территориях, где живут высшие персы. Поэтому жители пустыни, вошедшие в лес, озирались по сторонам и всего боялись. Они знали, что это опасный лес, но даже не представляли, что именно здесь может быть опасным. Вот это вот дерево, которое смогут обхватить лишь трое мужчин, или эти красивые голубые цветы, что так прекрасно пахнут. Трое младших персов аж занюхались, отчего отряд из 40 человек задержался. Он состоял из 20 стрелков старших персов, вооруженных тяжелым оружием, и 20 младших персов со старыми автоматами да саблями, да и одеты они кое-как. В основном обмотаны тканью и не имеют даже бронежилетов. «Вот бы моей Айгиль подарить!» — пробормотал мужчина, наклонившись и принюхавшись. Цветы росли перед большим деревом и походили на лилии. «Чудесный аромат! Ничего вкуснее не нюхал! Даже жена старосты деревни не пахнет так вкусно!» «А тебе откуда знать?» — хохотнул мужчина, стоящий рядом. Он тоже наклонился и нюхал цветы. «Хе-хе! Лично нюхал! Везде!» — похотливо улыбнулся первый. «Быстрее!» — рявкнул им старший перс. Отряд уже достаточно удалился. «Да, этот лес без...» — не успел договорить мужчина у цветов, как из земли вырвались корни и пронзили грудь человека. Последнее, что увидел мужчина перед смертью, это как из цветка вытягиваются тычинки, медленно проникая в глаза человека. Они будут высасывать из него соки для своего роста. Раздались крики, и деревья начали свою атаку. Пулеметчики открыли огонь, отстреливая корни и ветки, а остальные поспешили вперед. Позади двигалась другая группа, им уже было легче, так как шли по проложенному пути. Но вскоре им пришлось поменяться с впереди идущими. Тех сильно потрепало, и им нужно было время прийти в себя и оказать помощь раненым. Лес же продемонстрировал свою хищную натуру, убивая сотни людей. Но люди — мастера выживания и адаптации. Вскоре дошло до того, что персы начали использовать трупы павших товарищей, чтобы спровоцировать лес на атаку и уничтожить вылезшие корни и растения. «Впереди какой-то шум!» — нахмурился один из старших. Они уже преодолели половину пути и зверски устали, а вокруг лишь темный густой лес. Людям казалось, что деревья здесь достигают самых небес, и это давило. «Генерал повел лучших воинов для расчистки пути!» «Поэтому и мы не должны...» Договорить перс не успел, так как раздалось шипение, и со всех сторон начал подниматься зеленый газ. «Респираторы, быстрее!» — прокричал он. Но далеко не у всех они были. Большая часть младших натянули на лица ткань и попытались удалиться от газа. Но его было столько, что накрыло весь лес, словно на него опустился туман. «Быстрее! Быстрее! Уходим!» — приказал командир и повел людей дальше. Но младшие, да и парочка старших, у которых некоторые участки кожи были негерметично закрыты, начали падать. «Проклятие! Быстрее!» Люди падали один за другим, и вскоре половина из оставшегося отряда оказалась позади. Вперед прошли лишь старшие. Они были лучше экипированы и защищены от газа. Вот только это был не газ, а микроскопические споры растений. Попадая на кожу или в дыхательные пути, они начинали прорастать и отравлять организм. И в этот самый момент лежащие и на земле люди почувствовали многочисленные уколы. Корни! Из земли начали вырываться корни растений. Они впивались в тела этих людей, но не убивали их. Наоборот, эти корни вливали в них магическую силу. Скорость прорастания растений в телах людей увеличилась многократно. У кого-то из глаз до ушей вытянулись цветы. У кого-то из кожи вместо волос начали вытягиваться маленькие зеленые корешки, а потом один из таких людей поднялся. Он рычал, чувствуя животный голод. Растения вытягивали из него все соки, и ресурсы организма требовалось восстановить. А для этого нужно что-то или кого-то съесть. Правда, вокруг никого не было. Лишь другие зараженные. Впрочем, вскоре нашлись трупы, убитые корнями. Но многие из них были высушены. Да и деревья не хотели делиться добычей. И вдруг все зараженные резко обернулись. Они почувствовали магическое излучение, столь сильное и насыщенное, что, поглотив его, можно стать намного сильнее. Зараженные захрипели и пошли в ту сторону, двигаясь на восток. Постепенно их собралась сотня, затем тысяча. А некоторое время спустя их численность составляла 4000. Очень много людей погибли от ядовитого газа. Правда, в основном это младшие персы. Их планировалось использовать как пушечное мясо, чтобы они отдавали свои жизни в борьбе с лесом. Но вместо этого они все погибли от яда, и старшим персам пришлось тяжко. Поэтому вперед и пошел генерал с лучшими воинами. Дабы снизить потери солдат, элитные воины-маги, да и сами маги, расчищали проход, попросту уничтожая деревья. Они использовали артефакты, свою силу и магию, благодаря чему потери среди армии снизились десятикратно. Даже технику начали протаскивать через лес. Но вдруг впереди началась большая битва, и люди поспешили на помощь генералу, вот только, когда они прибыли, пришли в ужас. Повсюду валялись разорванные тела, до которых уже добралась хищная природа. «Проклятие!» Новый командующий данной армии нашел безголовое тело высшего перса. Генерала, добровольно сдавшего свои полномочия и пошедшего вперед для расчистки пути. Оглядевшись, мужчина увидел высокую каменную башню, ужасающие разрушения, а также следы тяжелых боев. «Зябликов ранен! Уверен в этом?» — пробормотал командующий. На нем была тяжелая броня, в руках двуручный молот, а за спиной огромный 50-килограммовый пулемет. Люди осматривали поле боя в надежде найти выживших. Но нет. Несколько сотен сильнейших воинов и магов пали. Кого-то убили деревья, которые куда мощнее всех тех, что были ранее. Других убили питомцы совместно с деревьями. Монстры применили хитрую тактику. Они либо атаковали, прикрываясь деревьями, либо нападали из-под тишка. Правда, всеми ими руководила Алая Пума и вполне успешно. Поэтому, несмотря на неопытность приручителей, их питомцы действовали профессионально. Нахмурившись, новый командир повел солдат дальше. С ним была группа сильных воинов и магов, но сравнительно небольшая. Однако он был уверен, что этого хватит на штурм. Все же противник гарантированно потерял многих питомцев, а сам Зябликов, вероятно, либо ранен, либо истощен. Солдаты же пребывали огромными количествами. Да и техника приехала. А именно, 3 танка и 6 тяжелых пулеметных машин. На остальное, к сожалению, не удалось вытащить из корней. Армия двинулась дальше и попала в нерасчищенный лес. Пришлось постараться, но благо до крепости оставалось совсем немного. Да и лес, казалось, был истощен. Однако это был обман. Как только военная техника атаковала стены, ее атаковали деревья, переворачивая машины мощными корнями. Если корни были быстро уничтожены, то вернуть технику в горизонтальное положение оказалось то еще задачкой. «Идем на штурм и на пути зачищаем всю территорию!» — приказал командующий. Его 1000 воинов двинулись к стене. У них были зажигательные гранаты, огнеметы, тяжелое оружие и даже артефакты. Так они и пробились к стенам крепости. Но взять их было очень непросто. Всюду росли ядовитые хищные кусты, а стены были высотой в 6 метров и несколько метров в толщину. Однако нигде не было видно защитников. Зато слышалась пальба, и это озадачило командира. «В кого они стреляют?» — недоумевал командир. «Из-за этого странного магического излучения на них напали чудовища? Что это вообще такое?» Ответа на свой вопрос он не получил и начал готовиться к осаде. Но вдруг позади персов раздалась стрельба и крики. Командир бросился к месту событий, пробиваясь через 1000 солдат, а потом увидел их. «Это еще что за дрянь?» — пробормотал он, глядя, как на его солдат несутся люди, зараженные растениями. По ним стреляли из всего, что было, и даже метали гранаты, но зараженные, казалось, совсем не собирались умирать. Некоторые особи, потерявшие конечности от взрывов, вытягивали из ран усики растения, которые подхватывали оторванную конечность и натурально приделывали на место, после чего вставали на ноги и бросались в новую атаку. В этот момент ожил лес, нападая на людей из-под земли. А потом шипастые ядовитые кусты начали взрываться, поражая все вокруг своими ядовитыми шипами. К счастью, людей у них была достаточно хорошая броня. Однако все же имелись слабые места, и ввиду огромного количества шипов, некоторые все же находили свои цели. Яд, попавший в тело, очень быстро убивал людей, не оставляя тем и шанса. Командир поспешил отвести людей от стен и прорваться к расчищенной территории. Однако количество зараженных было слишком велико. Они напирали, и, несмотря на шквал огня, используя деревья и природу как прикрытие, зараженные добрались до людей. Многие в руках держали сабли и клинки, другие — автоматы. Но зараженные стреляли из рук вон плохо, даже в упор могут промазать. А как перезаряжаться, не знают. Впрочем, это не важно. Им хватало как силы, так и дури, чтобы лупить автоматом, как дубинка, и ломать противнику черепа. «Сумасшествие!» — воскликнул один из воинов-магов. Он рубил этих психов, лишая их голов, но те не умирали. Они искали свои головы, пытались их прицепить и восстановить органы чувств. Впрочем, если не вернуть голову на место достаточно быстро, организм все же умирал. И тогда растения переходили в ускоренный рост, а трупы начинали покрываться цветами. Но и выпускали зеленый газ, распространяя споры. «Напалмом их! Сжигаем!» — приказал командир. И солдаты, да и маги начали сжигать зараженных. Летели гранаты, разрывая монстров, а пулеметы и огнеметы казались непреодолимой преградой для зараженных. Солдаты умело заняли позиции и попросту не позволяли зараженным приблизиться к себе. Вот только лес. Все те, кто имел глупость приблизиться к деревьям, подвергались жестокой атаке. Несколько сотен солдат были насмерть пронзены корнями и стали их кормом. Из-за произошедшей неразберихи зараженные все же прорвались, и местами начался ближний бой, и все это усугубило появление монстров. Озерные чудовища вышли на берега полуострова и наткнулись на солдат. Крабообразные монстры, какие-то улитки, непонятные озерные насекомые и даже рыбы с лапками. Раньше Николь сдерживала их с помощью водорослей, но теперь пропустила, и они стали наводнять собой полуостров. Однако здесь собрались лишь опытные солдаты, и они умело отстреливали тварей. Да и пытались сдержать зараженных, но с последними все очень сложно. И становилось лишь сложнее. Люди умирали, а зараженные не хотели заканчиваться. И вдруг с веток деревьев на людей полетели паучьи сети, и вновь объявились четырехглазые змеи, влияющие на разум. Из-за них некоторые солдаты атаковали своих же соратников. А еще были различные птицы и некоторые очень неприятные создания. Все это из-под тишка нападало на людей, не попадаясь им на глаза, отчего оборона персов начала сыпаться. И пока люди успешно держали оборону, их моральный дух был высок. А как только появилась неразбериха, начались паника, снижение боевого потенциала, ошибки и даже смерть из-за глупости. Командующий как мог приводил людей в чувство. Да и сам бился в первых рядах. Даже несколько питомцев сумел убить. Однако люди умирали. Много людей умирало. Многотысячная армия таяла на глазах. Даже появилась идея оставить все и броситься в крепость Зябликова. Они точно смогут пробиться к ней. Но тогда они потеряют еще больше людей, и неизвестно, что их ждет в крепости. Разведка с воздуха показала, что там растут еще более могучие деревья. Поэтому командир принял волевое решение держать оборону. И пусть было тяжело, но богатый опыт его самого и верных офицеров сделал свое дело. Пусть и с тяжелыми потерями, но люди уничтожили всех зараженных, а также чудовищ, выбравшихся на берег. «Они за это поплатятся!» — прошипел командир, глядя на то, что осталось от его армии. В этот лес вошло около 10 тысяч человек. Осталось менее 2 тысяч. И то все они были уставшие, измученные и израненные. «Мужчин связать и избить! Женщин же будем долго и жестоко насиловать на камеру, чтобы русские сгорели от ярости и вылезли из своей норы», — приказал командир. И в ответ раздался настолько громкий рев солдат, что его едва не оглушило. Каждый жаждал отмщения. И сейчас они приближались к стенам крепости, вот только... «Монстры!» — раздался крик. И командир обернулся, увидев, как из леса выходят огромные гиены-монстры. Все они были приманены магическим излучением из крепости, и на их пути стояли солдаты. Чудовищ же становилось все больше и больше, и не только гиены, но и всякие насекомые, рептилии и даже дикие овцы. Воины пятились к крепости, но на их стенах появились десятки солдат и тут же открыли огонь в спины персов, а из прохода в стене повалили питомцы, и будто этого было мало, вновь ожили деревья. Все вокруг заполонили крики, рычания и ругань. Полуостров погрузился в хаос, а кровь полилась рекой, насыщая корни, скрывающиеся в земле. Также корни шустро впивались в мертвые тела как людей, так и монстров, выкачивая из них питательные вещества и ману. Сражающиеся этого не замечали, но даже у поваленных деревьев начали расти ветви и листья. А потом сияние в центре крепости завершилось, и чудовища потеряли интерес к людям. Но уже было поздно. «Проклятие!» — прорычал командир. Его тяжелая броня была погнута, где-то пробита, а из дыр лилась кровь. Стрельба уже прекратилась, и люди приходили в себя. Защитники скрылись за стенами, чудовища и питомцы пали. На поле боя остались лишь 150 персов. Многие из них — это воины магии, при этом раненые. Остальные были растерзаны, заражены спорами, пронзены корнями или попросту пристрелены защитниками крепости. Причем защитники были снабжены защитными артефактами, которыми щедро поделился Зябликов. Да и атакующие артефакты использовались повсеместно, выкашивая сразу толпы персов. «Отступаем! Мы проиграли!» — произнес командир, оглядывая своих измученных солдат. Он решил, что лучше спастись и доложить о том, что здесь происходит, чем бесславно погибнуть. Ведь тогда те, кого пошлют вместо них, также попадутся в эту смертельную ловушку. Прямо на его глазах многочисленные корни пожирали людей, выпивая их изнутри. «Мы попросту стали едой! К удобрениям!» — бормотал он, глядя на этот кошмар. И, махнув рукой, повел людей прочь, вот только... «И куда это вы собрались?» — прозвучал мужской голос, от которого по спинам людей пробежали мурашки. «Там же, Сергей». Смотрю я на этих побитых персов и невольно расплываюсь в довольной улыбке. Пусть план удался лишь частично, а все из-за слишком сильного генерала, но в целом я удовлетворен. Главное, чтобы после этого меня и мою дриаду не посчитали угрозой национальной безопасности. Впрочем, я всегда могу отмазаться, мол, использовал зелье. Да, пожалуй, так и поступлю. Но сперва... «Думаете, я отпущу вас? Что вы там хотели сделать с женщинами? Жестоко насиловать на камеру?» — поинтересовался я. А глаза, судя по всему, нового командующего персов расширились. Да и лицо стало бледнее. «Значит, вам нужно, чтобы русские сгорели от ярости и вылезли из своей норы?» «Подслушивал!» — прошипел тот. Но я не понимал его. Мне Мия переводила. И судя по тому, что он понимает меня, русский он знает весьма хорошо. «И даже записал на камеру», — пожал я плечами. И да, Альма засняла все от начала и до конца. И не только она. Несколько питомцев занимались этим. Все же, кто поверит, что горсть студентов и солдат одолела 10-тысячную армию персов? Мы еще сняли несколько роликов того, как панда Оли с помощью своей силы перевернул 3 танка, слаженную работу пауков и наши заранее проделанные дорожки по кронам деревьев. По моей просьбе Николь переплела ветви этих огромных деревьев, и теперь над противником располагался самый настоящий лабиринт из мостов. Вот по нему и передвигались наши питомцы, которые атаковали с дистанции и управляли деревьями. Чем хорошо духовное пространство, там время течет иначе. Можно многое обдумать и обсудить. Но ладно, сейчас это не важно. Тут враг передо мной. «Значит, единственный наш шанс — это одолеть тебя!» — пробормотал тот, но вдруг позади него появился я. И мое драконье копье пробило его голову, и наконечник вышел из-за лба. Да, у него была крепкая защита, но она истощена, а мое копье было переполнено от влитой силы. «Сюрприз!» — хохотнул я, а тот, с кем он общался, обратился в трехглазую ворону. Марина практически никак не изменилась внешне после применения пилюли. Чтобы найти изменения, нужно приглядеться к ее глазам. Их узор стал более загадочным и интересным. Дальнейший бой не занял много времени. На стенах вновь появились стрелки, а также на подмогу пришли некоторые питомцы. И когда последний перс был уничтожен, мы смогли выдохнуть. Там, за лесом, стоит целая куча военного транспорта, а также 500 человек охраны, но, боюсь, сейчас мы не подтянем этого. Питомцев почти не осталось, да и сами мы истощены. Питомцы и Николь все силы из нас выпили. Так что, вернувшись за стены... Нет, никакого отдыха. Интервью, блин. Все наши бойцы выстроились, даже одноногие и раненые солдаты. Несмотря на обилие защитных артефактов, некоторые люди получали ранения, причем как студенты, так и солдаты. Благо, обошлось без чего-то серьезного. «Вот оно, подрастающее поколение империи, герои!» — говорил я с телефоном в руках. «В наше время информационная война не менее важна, чем война на Земле. Это я еще у османов понял». 20 000 пустынников, 10 000 персов, чужая земля, монстры, палящее солнце и ранения не сломили их. И что в итоге? Мы победили. Выстояли». Я ходил с камерой, показывая лица молодых и не очень людей. Кто-то с трудом терпел боль и зажимал кровоточащее плечо или бок. Кто-то улыбался, а были и те, кто плакал. Женщины, конечно же, от переполнявших их эмоций. Но больше всех я задержал камеру на своей полторашке. Лицо Оли было в саже, в руках автомат. В каске торчит пуля, мордочка же серьезная, боевая. Стоявшая рядом Анна, как обычно, выглядела холодной и держала в руках тяжелый пулемет. Лиза же прислонила к земле многозарядную боевую ракетную установку, а из-за спины торчало 4 ракеты, прикрепленные к броне. Далее стояла Юна. Большегрудая коротышка выглядела боевой и решительной, в руках автомат, а на шлеме у нее разместился паук, весьма небольшой. Но он едва уместился на этом шлеме, а еще он чертовски ядовитый. «Теперь наш путь домой свободен, но готовы ли мы вернуться?» — спросил я их. «Нет!» — хором ответил мне народ. «Мы будем сражаться!» «Вы сами их слышали!» Я повернул к себе камеру телефона. К слову, выглядел я неважно, весь в царапинах, растрепанный, да и перевязан почти до состояния мумии. «Это послание я отправлю с помощью своей высшей. Мы останемся здесь, и пока в этом есть стратегический смысл, начнем атаку тылов противника. Всю добытую нами информацию передадим вместе с видео. И еще». В моей руке появилась голова генерала. «Этим днем персы лишились одного из своих генералов. И это лишь начало». Я запрыгнул на стену и показал на камеру то, что осталось от персов. «Персы, ждите нас, твари! Мы идем!» На этой пафосной ноте я и завершил видео, а народ со вздохом облегчения попадал на траву. Я же показал им большой палец. «Красавцы и красавицы!» «А нас не разбомбят?» — спросил один из студентов, пухлый парень. «Нет. В лагере мы узнали, что вся эта зона закрыта нашими ПВО. Авиация к нам не подлетит. Однако не стоит расслабляться». «Хорошо. Что тогда будем делать?» — спросил он же. «С задачей мы уже определились. Военные заслуги, награды, прославление родов, воинские звания и все такое. В общем, наша цель — прославиться». После моих слов народ закивал и приободрился. Хе, аристократы, что еще сказать? Но больше всех глаза сияли у Лизы. Она мечтала отличиться на службе, получить титул и стать пусть и низшим, но все же аристократом. И, конечно же, все это мы обсудили заранее. Я думал, люди будут хныкать и проситься домой, но нет. Студенты в большинстве своем решили довериться мне. а солдаты сказали, мол, их задача — защищать нас. Так что тоже поддержали меня. «Ну, а теперь можно отдохнуть», — обрадовал я людей и... Да, отдых, но лишь для приручителей. Солдатам же пришлось отправиться на ту сторону стены и собирать добычу. Оружие, боеприпасы, артефакты и все, что имеет ценность, а также может быть использовано против новой волны противника. Не забыли мы и про монстров. На мясо. Но лишь тех, кто еще не успел нажраться человечиной и заразиться спорами. И, кстати, насчет спор. Николь теперь придется постараться, чтобы уничтожить их, иначе эта дрянь весь лес захватит. Так что отдых для слабаков. Подкрепившись, я вновь попал в духовное пространство, и этот гад как знал. Меня снова нашел Ханун. И вновь трепался без конца. Одно радовало. Похоже, своей бесконечной болтовней он отпугнул всех чудовищ. Ладно. Отдохну, и можно начинать выполнять второй этап моего плана. Мне ведь заплатят за уничтожение вражеской техники. Если нет, то я сильно расстроюсь.